Мадемуазель де Шартер отвечала, что она тоже заметила в принце эти прекрасные достоинства, и что брак с ним даже был бы для нее менее неприятен, чем с кем-либо другим, но что никакой особой склонности к нему она не чувствует. На следующий день принц объяснился с госпожой де Шартер. Она приняла его предложение и не страшилась выдавать дочь замуж за человека, которого та не могла любить, коль скоро человеком этим был принц Клевский. Заключили брачный контракт, сообщили королю, и вскоре об этом браке стало известно всем. Принц Клевский был счастлив, но все же не так, как желал. Он видел с болью, что мадемуазель де Шартер испытывала к нему всего лишь уважение и благодарность, и не мог обманывать себя, что чувства более пылкие она скрывает, поскольку их отношения жениха и невесты позволяли бы ей их выказывать, не оскорбляя ее сугубой стыдливости. Не проходило дня, чтобы он не пенял ей на это. «Возможно ли, — говорил он ей, — чтобы я не был счастлив, женясь на вас? А между тем это так. Вы просто добры ко мне. Этого не может быть мне довольно. У вас нет ни тревоги, ни грусти, ни нетерпения. Моя страсть волнует вас не больше, чем волновали бы вас домогательства, основанные единственно на преимуществах вашего сословия, а не на ваших собственных чарах». «У вас нет причин жаловаться», — отвечала она. «Не знаю, чего вы можете желать сверх того, что я делаю, и мне кажется, что правила приличия не позволяют мне делать больше». «Правда», — возражал он, — «вы даете мне некие знаки благосклонности, и я довольствовался бы ими, если бы за ними таилось нечто иное. Но правила приличия не сдерживают вас, напротив, они одни заставляют вас делать то, что вы делаете. Я не тронул ни ваших чувств, ни вашего сердца, и в моем присутствии вы не испытываете ни радости, ни волнения». «Вы не можете сомневаться, — отвечала она, — что я рада вас видеть, и я так часто краснею при встрече с вами, что вы не можете также сомневаться и в том волнении, которое у меня вызываете». «Ваш румянец не обманывает меня, — произнес принц. Причина ему стыдливость, а не движение сердца. И я не приписываю ему иного значения, более мне приятного». Мадемуазель де Шартер не знала, что на это ответить. Такие тонкости были выше ее разумения. Принц Клевский слишком ясно видел, как далека была она от тех чувств, которые могли бы его удовлетворить. Ему казалось даже, что она их и не понимает. Незадолго до их свадьбы вернулся из путешествия шевалье де Гиз. Он видел столько непреодолимых преград своим намерением жениться на мадемуазель де Шартер, что не мог питать никаких надежд. И все же ему было больно узнать, что она станет женой другого. Эта боль не угасила его страсти и не умерила любви. Мадемуазель де Шартер не была в неведении относительно тех чувств, что питал к ней шевалье. Он признался ей по возвращении, что это она была причиной той глубокой грусти, которая омрачала его лицо. Он имел столько достойных и приятных качеств, что трудно было, делая его несчастным, не испытывать к нему никакой жалости. И мадемуазель де Шартер не могла от нее удержаться. Но эта жалость не рождала в ней никаких иных чувств. Она рассказала матери о том, как огорчала ее влюбленность в шевалье. Госпожа де Шартер удивлялась искренности дочери, и по справедливости, ибо ни у кого еще это свойство не было столь велико и естественно, но не меньше она удивлялась тому, что сердце ее так и осталось нетронутым, а еще больше тому, что и принц Клевский не тронул его, как и другие. Поэтому госпожа де Шартер прилагала много усилий, чтобы внушить дочери привязанность к мужу, и дать ей понять, сколь многим она обязана той сердечной склонности, которую он к ней питал, еще не будучи с нею знаком, и той любви, которую он доказал, предпочтя ее всем прочим партиям в то время, когда никто другой не осмеливался и думать о ней. Брачная церемония состоялась в Лувре, а вечером король и королевы пожаловали вместе со всем двором ужинать госпоже де Шартер, где им был оказан на удивление великолепный прием. Шевалье де Гиз не посмел отделиться от остальных и не явиться туда, но он так плохо справлялся со своей грустью, что ее нетрудно было заметить. Принц Клевский видел, что мадемуазель де Шартер не изменила своих чувств, сменив имя. Положение мужа давало ему большие права, но не дало ему больше места в сердце жены. Итак, став ее мужем, он оставался ее воздыхателем, поскольку ему по-прежнему было чего желать сверх того, что он имел. И хотя она жила с ним в совершенном согласии, он не был вполне счастлив. Он сохранил к ней страсть неистовую и беспокойную, которая омрачала его радость. Ревность тут была ни при чем. Ни один муж не бывал так мало к ней склонен, ни одна жена не давала так мало к ней повода. Однако она подвергалась всем опасностям придворной жизни. Каждый вечер она бывала у королев и мадам. Любой молодой повеса мог с ней встретиться у нее самой или у герцога де Нивера, ее деверя, чей дом был открыт для всех. Но она держалась так, что вызывала почтение столь глубокое и казалась столь чуждой любовному кокетству, что маршал де Сент-Андре, как ни был он дерзок и силен королевским благорасположением, восхищаясь ее красотой, не смел этого выказать иначе, как только заботами и готовностью услужить. Таким же образом поступали и многие другие, а госпожа де Шартер соединяла с благоразумием дочери поведение столь безупречное, по всем законам приличия, что ей удалось в конце концов представить принцессу Клевскую женщиной совершенно недоступной. Герцогиня Лотарингская, добиваясь мира, заботилась также о браке герцога Лотарингского, своего сына, и он был заключен с принцессой Клод Французской, второй дочерью короля. Свадьба была назначена на февраль. Сноска. Клод Французская. Годы жизни. 1547-1575. Дочь Генриха II и Екатерины Медичи. В 1559 году вышла замуж за Карла II, герцога Лотарингского. Тем временем герцог де Немур оставался в Брюсселе, целиком поглощенный своими английскими планами. Он постоянно принимал курьеров из Англии и посылал их туда. С каждым днем надежды его укреплялись. И, наконец, Линероль его известил, что настало время завершить своим присутствием то, что началось столь успешно. Он воспринял эту новость с той радостью, какую может испытывать честолюбивый молодой мужчина, которого возносит на трон одна лишь его добрая слава. В глубине души он незаметно свыкся с величием такой судьбы, и если сперва он отвергал ее, как нечто для него недостижимое, то теперь все трудности улетучились из его мыслей, и он больше не видел для себя никаких препятствий. Он спешно направил в Париж все необходимые распоряжения приготовить великолепный экипаж, чтобы появиться в Англии во всем блеске, которого требовали влекущие его туда намерения, а сам заторопился ко двору, чтобы присутствовать на свадьбе герцога Лотарингского. Он приехал за день до нее и в тот же вечер отправился к королю рассказать о своих делах и получить от него приказания и советы относительно дальнейших своих шагов. Затем он побывал у королев. Принцессы Клевской там не было, так что она его не видела и даже не знала о его приезде. Она слыхала, что все говорили о герцоге, как о самом красивом и приятном человеке при дворе, в особенности же дофина так его описывала и так часто его поминала, что возбудило в принцессе любопытство и даже нетерпение его увидеть. Весь день помолвки она провела дома, наряжаясь, чтобы отправиться вечером на бал и королевский праздник, который устраивали в Лувре. Когда она там появилась, все были восхищены ее красотой и ее убором. Начался бал, и в то время, как она танцевала с господином де Гизом, у дверей залы послышался шум, словно кто-то вошел, и толпа расступалась перед вошедшим. Принцесса Клевская окончила танец, и пока искала глазами того, кого хотела взять в кавалеры для следующего, король велел ей взять вновь пришедшего. Она оборотилась и увидела человека, про которого сразу подумала, что это не мог быть никто иной, кроме господина Данимура. Он пробирался через кресло к танцорам. Наружность герцога была такова, что человеку, никогда его не видевшему, трудно было не испытать восхищенного удивления, в особенности же в тот вечер, когда он выглядел еще блистательней благодаря тщательной обдуманности наряда. Но и принцессу Клевскую трудно было видеть в первый раз без глубокого изумления. Господин Данимур был так поражен ее красотой, что когда она подошла к нему и склонилась в реверансе, он не мог скрыть своего восхищения. Они начали танцевать, и в зале раздался гул похвал. Король и королевы вспомнили, что герцог и принцесса никогда не видели друг друга, и нашли нечто странное в том, что они танцевали вместе, не будучи знакомы. Когда танец кончился, они их подозвали, не дав им времени перемолвиться словом с кем бы то ни было, и спросили, не желают ли они узнать имена друг друга и не догадываются ли о них. «Что до меня, мадам?» — отвечал господин Данимур. «То у меня сомнений нет. Но поскольку у принцессы Клевской нет таких причин догадаться, кто я такой, какие есть у меня, то я весьма желал бы, чтобы Ваше Величество соблаговолили назвать ей мое имя». «Я полагаю», — сказала дофина, — «что ей оно известно так же хорошо, как вам известно ее». «Уверяю вас, мадам», — возразила принцесса Клевская, казавшаяся немного смущенной, — «что я не так догадлива, как вы думаете». «Вы очень догадливы», — отвечала дофина. «И, пожалуй, это даже любезно по отношению к господину Данимуру, что вы не хотите сознаться в том, что знаете его, никогда его не видев». Королева прервала этот разговор, чтобы продолжить бал. Господин Данимур пригласил дофину. Дофина была совершенной красавицей, таковой почитал ее и господин Данимур до своей поездки во Фландрию. Но весь вечер он мог восхищаться одной лишь принцессой Клевской. Шевалье де Гиз по-прежнему ее боготворил. Он был у ее ног, и случившееся причинило ему острую боль. Он воспринял это как знак того, что судьба сулила господину Данимуру полюбить принцессу Клевскую. Вправду ли можно было заметить волнение на ее лице, или ревность подсказывала шевалье де Гизу то, чего и не было на деле, но он решил, что при виде герцога она не осталась равнодушна, и не мог удержаться и не сказать ей, что господин Данимур имел счастье познакомиться с ней при обстоятельствах столь приятных и необычных. Принцесса Клевская вернулась домой. Душа ее была так полна всем происшедшим на бале, что хотя был уже поздний час, она зашла в спальню к матери рассказать ей об этом. И когда она расхваливала господина Данимура, на лице ее было такое выражение, что госпожа де Шартер подумала о том же, о чем думал шевалье де Гиз. На завтра совершалась свадьба. Принцесса видела там герцога Данимура. Его черты и движения были так изящны, что вызвали у нее изумление еще большее. В последующие дни она встречала его у королевы дофины, видела, как он играет в мяч с королем, состязается в скачках, слышала, как он говорит, и во всем он далеко превосходил остальных и первенствовал в любой беседе, где бы он ни был, благодаря природным дарам и изощренности ума, так что за краткое время он глубоко запечатлелся в ее сердце. К тому же, поскольку господин Данимур испытывал к ней пылкое влечение, придававшее ему ту нежность и веселость, какие внушает новорожденное желание нравиться, он был еще любезнее, чем обыкновенно. И, видя друг в друге самые совершенные существа из всех, кто бывал при дворе, они не могли не понравиться друг другу бесконечно. Герцогиня де Валентинуа участвовала во всех увеселениях, и король был с ней столь же нежен и заботлив, как и в начале своей страсти. Принцесса Клевская была в том возрасте, когда трудно поверить, что можно любить женщину старше 25 лет. Она с удивлением взирала на привязанность короля к герцогине, которая была уже бабушкой и недавно выдала внучку замуж. Она часто говорила об этом с госпожой де Шартер. «Возможно ли, матушка, — спрашивала она, — чтобы король был влюблен так долго? Как могло случиться, что он так привязался к особе, которая много старше его, которая имела своим любовником его отца и сейчас еще, как я слышала, имеет многих других?» «Это правда, — отвечала госпожа де Шартер, — что недостоинство и неверность госпожи де Валантинуа внушили страсть королю и помогли ее сберечь. Вот почему его и нельзя извинить. Ведь если бы эта женщина соединяла со знатностью рода молодость и красоту, если бы она никогда не любила никого другого, если бы она любила короля с неизменной верностью и любила бы только его самого, не думая о его могуществе и его богатствах, и употребляла бы свою власть над ним лишь на дела, достойные короля или приятные ему самому, то следует признать, тогда было бы трудно не похвалить короля за великую к ней привязанность. «Если бы я не опасалась, — прибавила госпожа де Шартер, — что вы скажете про меня то, что говорят обо всех женщинах моих лет, будто мы любим перебирать истории времен своей молодости, то я рассказала бы вам о том, как начиналась страсть короля к герцогине и о многих других делах при дворе покойного короля, которые даже имеют немалое отношение к тому, что происходит ныне». «Я не только не виню вас, — возразила принцесса Клевская, — за пересказывание историй прошлого, но мне очень жаль, матушка, что вы не поведали мне нынешних и не открыли мне различных интересов и связей, существующих при дворе. Я настолько ничего об этом не знаю, что еще несколько дней назад полагала, будто господин Конетабль в очень добрых отношениях с королевой».